Глава 10. Упражнение на комплексное развитие энергетической системы – та еще мука. Чем-то они, на мой взгляд, сильно напомнили бесконечную войну с запором. Нужно сидеть и сосредоточенно разгонять внутреннюю энергию, то есть ману по всему телу, отслеживая, чтобы циркулирующий поток шел по правильному маршруту. Этот самый путь нашему классу вчера показывали специально обученные люди, клавшие нам руки на головы и помогавшие толкать энергию, а затем и направлять ее так, как надо. Далеко не самое приятное занятие, но этим занимаются все без исключения благородные, не желающие, чтобы их проявление перекорежило энергетическую систему, как у простолюдинов. Шансы получить изъян небольшие, если только ты не взываешь к силе рода направо и налево, но все равно за чистотой лучше следить. Да, неприятно, да, долго, да, требует у молодых людей усидчивости и упертости, но надо. Пользователям гримуаров тем более. Когда я поинтересовался у Фелиции, почему не практикует тренировки с энергетикой с более нежного возраста, Даймон фыркнула, но объяснила, что никому не нужны дети, способные сжечь дом дотла. Либо при наличии гримуара наложить на всю семью проклятие, обидевшись, что им не выдали дополнительный десерт. Кроме того, организм человека и так учится перерабатывать мировую магию в ману, а чтобы нормально форсировать в нежном возрасте такой тонкий процесс, ему нужно уделять от 3 часов ежедневно, иначе каналы сужаются до естественных величин. Такую роскошь себе могут позволить только непрерывно практикующие волшебники, а остальные обходятся тонизирующими упражнениями, которые можно выполнять параллельно с чем-либо еще полезным, прямо как я сейчас. Он еще и газеты читает. Послышалось натужное и завистливое с моей кровати, на которой обретался красный и тяжело дышащий блондин в рубахе и домашних штанах. «Не отвлекайся», — посоветовал я ему. «Через неделю мы уже должны ходить на занятия с постоянно действующей циркуляцией». «Да это невозможно!» – просипел Костя, у которого явно вновь начался срыв. Разогнанная внутренняя энергия, контроль над которой определенно выскользнул из хватки блондина, заштормила по-своему, отчего он, позеленев, скатился с кровати и метнулся в туалет. Оттуда тут же раздались утренние звуки порядочного аристократа, гулявшего всю ночь в плохой компании. Хмыкнув, я вернулся к газете, все передовицы которой были полны заголовков о великом посольстве Китайской империи. Не то, что мне надо, совсем не то. Мой внутренний аристократ был слишком аристократом. Алистер Эмберхард знал лишь 2 способа, чтобы разобраться с этой проблемой. Купить или убить. Вершиной гибкости для этого мрачного огромного мужика было пробраться тайно и убить без особого шума, но к подобной гадости он определенно испытывал ярко выраженное отвращение. Как он сам мне признался сегодня с утра, реалии его прошлой жизни исключали время на обучение хитростям. Проще говоря, он был слишком богатым, знатным и влиятельным, чтобы хоть раз в жизни опуститься до мысли, что ему могут потребоваться деньги на одежду, оружие или пропитание. Но он все равно был умным, жестким и очень много знающим мужиком. А вот Фелиция Крамер, Дель Фиора, Верта Дантас меня продолжала огорчать, так как лишь ворчала, ехидничала, дослужила передающим устройством между мной и альтер-эго. Ну и ладно. Мне нужны были деньги, позиции в обществе и союзники. Не для чего-то особого, а, как пояснил лорд, для спокойной жизни и роскоши не выпустить эту самую жизнь из своих рук. О благородных свои правила жизни, следование им ни разу не шутка. Даже в моем прошлом супердемократичном мире обыватели искоса и с отвращением смотрели на тех, кто скатился с социальной лестницы. А здесь, что сказать, я уже немного понимал настойчивое желание Эмберхарта убить ради нормальных шмоток. В моем классе не было ни одного человека, пришедшего в стандартной униформе, выданной академией. Как молодой и решительный аристократ может заполучить приличную сумму денег, спросил я у выползшего из сортира гордого, истинного и блондинистого юноши. «Узнаешь, мне расскажи», – прохрипел тот в ответ, вновь хватаясь руками за рот и убегая обратно. «Лорд говорит, что контроль над финансами юных потомков – один из самых эффективных способов держать их в узде», – проинформировала меня Даймон. «Он советует интересоваться подобным у тех, кто уже находится на самообеспечении». «Здравствуйте! Приехали! Я в элитном классе. Там все богатые, кроме меня. Похоже, что легко не будет». Ближе к вечеру я уже чувствовал немалую усталость от упражнений, а сам Азов Ларинена напоминал плохо выжатую тряпку, на которую кто-то смеха ради нацепил два бессмысленных глаза. Только вот предаться заслуженному отдыху в том формате, что требовали наши сердца, умы и тела, мы не могли. Точнее, я знал, что не могли. А вот Косте это только предстояло понять. «Вставай! Проклятием заклеймённый!» Потряс я валяющиеся мощи. «Нас ждут великие дела!» «Какие дела?» Еле ворочая языком, пробормотал юный и утомленный аристократ. «Как какие?» — фальшиво удивился я. «Мы идем гулять?» «Нельзя публично задекларировать себя аристократом низких моральных качеств, а затем прохлаждаться по вечерам в общаге, как обычные смертные». Правда, Константин отчаянно сопротивлялся и даже сделал несколько попыток позвать на помощь, но я смог его убедить в целесообразности такого поступка, рассказав по секрету, что мы, одевшись в казенную форму, просто пойдем подышим свежим воздухом, а потом вернемся, побрызгав на себя бухлом и создав растрепанный вид. На выходе с территории кампуса нас перехватил отвратительно русый плечистый парень с ярко-синими глазами, красоту которых портил тяжелый, округлый подбородок и нос картошкой. Вид он имел одновременно торжествующий и недовольный. «Азов! Дайхард! Вы это куда?» – поинтересовался он, встав у нас на пути. «Выпить и по...» «Лядем, господин Ренеев», — честно изложил я новому лидеру класса политику партии. Юрий Ренеев, какой-то там неважный по счету сын князя Ренеева, мне сразу не понравился еще в классе тем, что, будучи назначен лидером старосты, тут же начал задвигать о том, как он не уронит, не посрамит и превознесет, намекающе, поглядывая, между прочим, на меня. На подобное мне было бы положить, но новоявленный лидер так упивался своей позицией, что не обращал ни малейшего внимания на профессора, пробовавшего вмешаться в этот победный спич. В результате Древлин, ехидно ухмыльнувшись, прекратил попытки, а Ренеев, полный чувства собственного величия, уселся назад на свое место. Способность к обучению, даже талант к нему, вовсе не означает, что человек преуспеет в жизни. Без навыка применять знания ты являешься просто их носителем в никуда. «Никуда вы не идете», — категорически заявил княжич. Я запрещаю. Подвиньтесь с дороги и запрещайте сколько вам угодно. Вяло помахал я кистью руки. Вторая была занята обниманием не очень уверенно стоящего Азова. А мы пойдем. Что? Прищурился Ринеев, очевидно полагая, что делает это грозно. С горечью констатировав, что этот суслик так еще и не понял, насколько тяжело его оскорбили, не позвав с нами, я, став поудобнее, донес до княжича. Если бы вы дали себе за труд, господин Ринеев, обратиться после урока к уважаемому профессору Древлину за разъяснением, что из себя представляет роль лидера класса, то сейчас бы знали, что все ваши полномочия начинаются и заканчиваются строго в учебные часы. Причем речь идет только об общих семинарах нашей непосредственной специализации. На общеобразовательных предметах с неполным составом класса у вас тоже нет особого права голоса. А теперь хватит тратить наше время. Пока мы тут чешем языками, всех свежих потаскушек разберут. Ну, звуки подавившегося у меня под мышкой Азова уже почти привычны. А вот хрюкнувший лидер класса с неверием разглядывающий нас, это что-то новенькое. Кстати, какой-то он подозрительно свежий для человека, гонявшего полдня ману по организму. «Отстань от Азова!» – выдвинул новые требования Юрий, злобно на меня посматривая. «Он не хочет с тобой идти». «Да ты что?» – удивился я, слегка придавливая согласно шевелящегося Константина. «Это он ведет, а я ему помогаю дойти, я ж не местный». Слегка придавив посильнее, я добился вымученных кивков от полуобморочного блондинчика. Пробубнив что-то себе под нос, лидер отошел в сторону, позволяя нам пройти. Кажется, будь я один, он бы попытался принять меры посерьезнее. «Врагов себе заводишь?» – монотонно пробубнил мне в подмышку приятель. «Меня на какую-то гнусь подписываешь?» «А вот чего ты дурной такой?» – пожаловался я, таща костлявую тушку дальше. «Вот смотрите, Константин, Свет Георгиевич, вот мы идем такие, а навстречу нам мальчишки-бальчиш с насквозь низкой родословной. И у него, у этого парня, за спиной мешок с миллионом рублей. Что бы ты сделал?» «Прикопал бы его». Вяло, но честно ответствовал мне блондин. «Но миллион же! Точнее, ты бы ограбил и прикопал, а я бы за молчание взял бы половину». «Интересного ты обо мне мнения!» — хмыкнул я. «Ну, не суть. А важно то, что не было тебе интереса, кто он, откуда, где учился, зачем идет. Так, ежу понятно». Слегка отдохнувший и посвежевший на вечернем воздухе, пацан уже самостоятельно начал перебирать ногами. «Нет, если бы мы его догоняли, и можно было бы незаметно оглушить там, скажем, то, конечно, оглушили бы. Но он же навстречу, он наши лица видит. Короче, смысл в миллионе», — оборвал я самостоятельно встающего на кривую дорожку бедного отпрыска очень богатого графа. «Так вот, Костя, твоя внешность для наших классных девок – это тот же мешок с миллионом. Им глубоко насрать на носителя и его глубокий внутренний мир. Как...» «Не продолжай!» – кисло отозвался Азов. «Как моей маме!» «Я хотел сказать...» как клиенту на настроении шлюхи или наоборот, но и так тоже неплохо. В прошлой жизни я точно не был профессиональным ходоком по кабакам, поэтому мы с юным блондином лишь изобразили попойку, действительно купив в одном из кабаков бутылку недорогого вина. Засев в парке и любуясь гуляющей молодежью, Мы как-то незаметно для себя употребили этот жалкий пузырь на двоих, а затем еще до полуночи вернулись в общежитие, старательно сохраняя расхристанный и затрапезный вид. Все это время я старательно втолковывал юному аристократу, что этот идеальный образ розы с шипами, который он создал в своей голове, говно собачье, которое стоит немедленно вытряхнуть. Нельзя быть внешне сладким пусечкой и ожидать, что все будут обращать внимание на внутреннее содержание. Поэтому нужно подать себя иначе. Злобным, мстительным, порочным, отмороженным, кем угодно и как можно более далеким от того образа, который настойчиво культивировала в своих мечтах шикарная, но не очень умная маман Константина. Последнее я, естественно, вслух не говорил, но парень, кажется, и сам о многом догадывался. А вот на следующий день нам пришлось столкнуться с целым табуном злых одноклассников, подогретых гадким русоволосым Ренеевым и почти бессонной ночью от гудящих из-за упражнений энергетических каналов. Что Костя, что я, расслабленные винищем, продрыхли до утра просто замечательно, и это тоже легло в копилку утренних претензий. Азов и дайхардцы изволили пренебречь упражнениями и вместо этого ушли кутить, разглагольствовал лидер класса, указывая на нас обвинительным жестом. Более того, иноземец изволил прогулять все занятия обычного толка в первый же полноценный день учебы, вопреки моим советам и увещеваниям. Парни, как и полагается сильному полу, проявляли незаинтересованность и легкий налет зависти. Девушки же, наоборот, скопившись, обливали меня, и только меня, тоннами презрения, а валяющимися головой на парте Константину, изрядно утомленному учебой, доставали взгляды сожаления. Накал событий рос. Юрий разглагольствовал все больше, а я за этим вяло и молча наблюдал, как, впрочем, и вторая носительница разумного гримуара, не вмешивающаяся в общую дискуссию, а злобно пялящийся в учебник. «И чё?» — наконец выдал я блестящий остроумный экспромт, когда раздухарившийся лидер наконец заткнулся, завершил свою блестящую речь остроумным вопросом «Доколе?» и тыком пальцем в меня. «В смысле?» — взвился не на шутку раззадоренный парень при поддержке окружающих его девчонок. «В полном!» – зевнул я, сознательно выводя их из себя. «Мы с Азовым как-то подвели класс, не явились на занятия, не выполнили взятые на себя обязательства или еще что. С какой стати вы, уважаемые одноклассники, суете нос в то, как мы проводим свое свободное время? Ты издеваешься надо мной, дайхард?» Славянское лицо Ренеева побагровело, а в голосе проскользнули по-настоящему опасные нотки. Ну вот, только этого не хватало, только поезд уже ушел. Я встал с места, приняв серьезный вид. Предлагаю вам, господин Ренеев, перед тем, как продолжить обливать домыслами своих одноклассников, сначала громко и внятно назвать те пункты академического устава, которые они нарушили. Отчеканил я, встав в трех шагах от злого старосты. Классическая молодежная тупость. Княжич вцепился в возможность подраздуть свой авторитет первым же подвернувшимся способом. Я это ему позволил, но вот остановиться вовремя он не смог. Услышав мой ответ, он разозлился еще сильнее. «Я, господин Дайхард, говорю о элементарных правилах, приличествующих любому достойному человеку благородных кровей». Сделал он шаг вперед. «Я говорю о том, что вы бросаете тень на наш класс. Я? Довольно, господа. Всем рассесться по местам. Резкий выкрик от двери заставил меня поперхнуться словами, которыми я уже всерьез собирался проехаться по задиристому петушку. Не так, чтобы совсем, но, как говорится, в присутствии стольких тушек прекрасного пола даже дуля готова стать смертельным оскорблением. Я сказал всем на свои места, немедленно, надавил голосом Фурио Медичи, входя в класс всей своей взъерошенной небрежной персоной. Вас это касается особо, господин Ринеев. Пока лидер шел к своей парте, итальянец небрежно, одним движением, запрыгнул задом на преподавательский стол. Внимательно осмотрел присутствующих, даже поднявшего рожу от парты Азова, Фурио ухмыльнулся, а затем начал. Прежде чем я начну разбирательство между студентом Дайхардом и лидером класса Ринеевым, у меня есть вопрос ко всем вам. Внимание! Почему такой важный предмет, как общую теоретическую подготовку, ведет у вас итальянский барон, а не один из заслуженных и уважаемых ветеранов-ревнителей, которых у Руси в достатке? Рук не поднялось, но итальянец вовсе не собирался ждать более нескольких секунд. Скачив со стола, он, заложив руки за спину, начал расхаживать в знакомой уже манере и повествовать. «Потому что, молчаливые мои студенты, вы все дети весьма влиятельных людей, иначе бы просто не смогли бы себе позволить гримуары стоимостью с мое баронство. А знаете, что делают весьма влиятельные люди, отдавая своих детей обучаться ремеслу ревнителя?» И вновь тишина. Они совершают охренительную ошибку, полагая, что вы, господа, должны стать рыцарями, джентльменами и леди, как любят выражаться англикане, изящными, куртуазными, образованными закрывателями порталов. Отнюдь! Медичи встал, щелкнув каблуками о паркет пола. Его взгляд из наигранно-веселого стал мрачным и предрекающим. «Вы станете солдатами», — внушительно произнес он, — «убийцами, охотниками или умрете. Мне 39 лет. Из моего класса очень неплохого, смею вас уверить, лишь двое дожило до моего возраста. Бароном стал я один». Присутствующие здесь прекрасные леди уверены, что им нужно знать только, как закрыть портал, а что все остальное сделают солдаты и сопровождение. Они все умрут, если не потеряют эту уверенность. Будучи изнасилованными, сожженными заживо, запытанными и сожранными, будьте уверены. Что за чушь? Вскочил с места юноша с сине-черной гривой волос, сверкая янтарными глазами. Это нелепость! Заткнитесь, господин Малинов, моментально взбесившись, рявкнул Фурио. Шутки кончились. Меня лично пригласил император Петр, обеспокоенный тем, что выпускники Московской академии слишком много времени удивляют на светскую жизнь, тем самым катастрофически увеличивая свои шансы сдохнуть на первых порталах. Он пригласил меня именно потому, что мне, барону Медичи, самой большой горы Аппалачей, плевать на мнение ваших мам, пап и прочего родственного барахла, пытающихся еще несостоявшегося убийцу обредить в шелка царедворца. А чтобы вы так гневно не кривили рожу, Малинов, вот вам та горькая правда, о которой вам и вашим родителям не сообщают. Лишь половина ревнителей встречают свое 27-летие. В лучшем случае половина. Это мировая статистика. Мировая. Сколько вам тут? 18? 19, половина из вас будет гарантированно мертва через десяток лет. И моя задача – вбить вам мозгов достаточно, чтобы потерь была всего лишь половина. Сказать, что класс впал в шок, это ничего не сказать. Я как будто очутился в пруду с рыбками, которых неожиданно выдернули на свежий воздух. Сам же рыбак, свирепо раздувающий ноздри, пялился на нас, как на врагов народа. «А теперь к вашему делу, Ренеев!» — рыкнул Медичи. «Вообще-то все, что я вам говорю, должны были сказать студенты старших курсов, но раз эти болваны забыли все за прошедшие 5 лет простой Петербургской академии, то беру просвещение молодежи на себя. Первое. Вы, Юрий Ренеев, будущий ревнитель в Академии ревнителей, лидер класса ревнителей. Все, что вас должно волновать, так это то, как класс себя покажет на поприще ревнителей. Шлюхи, алкоголь, драки, грубость. Пока не страдает успеваемость, вам всем можно все. А если хотите знать мое мнение, то и нужно, чтобы вы не сдохли девственниками, скулящими о том, что жизнь прошла зря. Ошалело промолчал класс. И это я еще не говорю о том, что ссориться с одноклассниками, каждый из которых в будущем станет убийцей, не самое умное занятие. Злодейски ухмыльнулся барон, оглаживая свои стопорщенные усы. Поверьте мне, это совсем не умное занятие.